Часть 1. Глава 1. Что бы вы делали, если бы оказались в выдуманной истории? Скажем, в мире Гарри Поттера и нет, вы бы не были Гарри Поттером, а совсем левым персонажем, самим собой, если быть точным. Вам даже не обязательно идти в Хогвартс, даже если у вас есть магия. Идти рассказывать Дамблдору о Крестражах, или бежать к Волан-де-Морту, говоря, что Поттер, Крестраж, и убивать его бессмысленно, хотя не лучший пример. Скажем так, вы не знаете всю историю целиком. Вы прочитали, в лучшем случае, половину или две трети, а после бросили, так как история оказалась слишком мрачной, унылой или по какой-то иной причине. Таким образом, вы не знаете, как закончилась история, но знаете, кто там главный герой и кто главный гад. Что бы вы стали делать, окажись в своем теле в самом начале истории? О, у вас были бы силы, которых раньше не было, довольно крутые силы, чтобы вы не беспокоились о том, что вам будет плохо. Конечно же, результаты действий будут зависеть от ситуативного впечатления, вашем мнении об истории, вкусах, характерах, сил и прочего. В любом случае, я решил ничего не делать, или, что вернее, я решил развлекать себя и других. Серьезно, это была очень мрачная история. В ней определенно не хватало развлечения и секса. О, не нужно делать вид, что никто никогда не хотел бы трахнуть героя или героиню какого-нибудь рассказа. В это дешевое дерьмо никто не поверит. Вот я сразу дал себе слово трахнуть минимум двух героинь. Первая должна была быть красоткой, а вторая не уродиной, но той еще сучкой. Не говоря уже о списке шуток и подъебок над злыми и суровыми злодеями, слишком серьезными хорошими персонажами. Серьезно, мой мир остался в прошлом, этот мир чужой и совсем не похож на мой, более того, он медленно катится в ад и нет никакого способа это остановить. Что остается делать? Правильно, расслабиться и получать удовольствие. И так как я не эгоист, то удовольствие буду доставлять не только себе, но и другим. Но о чем, собственно, речь? О Брактон-Бей, о черве, о мире, где есть суперзлодеи и супергерои, космические киты и монстры. Звучит не очень понятно, но я знаю об этом не намного больше остальных. Я оказался в нем суровым январским днем в летней одежде, без денег, с бесполезной связкой ключей, без какого-либо удостоверения личности прямо посреди бандитского квартала. Холод был наименьшей из моих проблем. Мозги просто отключились, пока я драпал от группы азиатов с явно недобрыми намерениями. Мне удалось оторваться, но, когда я перебегал дорогу, меня сбил автомобиль. Сраный ублюдок просто уехал, и никто даже не удосужился вызвать скорую. Я провалялся на обочине несколько минут, получил переохлаждение и лишь потому, что не чувствовал своих ног, смог доползти до магазина. Там уже продавец все-таки удосужился вызвать скорую, которая приехала спустя 2 часа, когда мне совсем стало хреново, и я отключился. Без медицинской страховки, денег и документов мне оказали лишь минимальную помощь. При этом дали ясно понять, что ждут, когда я заплачу, иначе меня разберут на органы. Последнее я додумал сам, но уж какой-то оценивающий бессердечный взгляд был у местных врачей. Я выжил, как можно догадаться, и даже получил силы. Призрачная проекция 4-головой глазастой гидры с щупальцами набросилась на меня посреди ночи и дала силы. Конечно, это какое-то хреновое испытание для получения суперсилы, но это дерьмо обычно так и работает. Несчастный случай, чан с кислотой, радиоактивными отходами, укус паука или гребаный пришелец, типично для комиксов. Из больницы я свалил нахрен в режиме зомби. Причем буквально, суперсила предоставила мне аномальную живучесть, которая позволила моему телу адаптироваться к травмам. Так что из неходячего с переломанными костями я превратился в бродячего, но все еще с переломанными костями. Та-да, супергерой, пардон, суперзлодей родился на свет. Ну, у меня было совсем не геройское настроение. Кроме того, я узнал, в каком мире и городе оказался. 15 января 2011 года, вот и я. Не ждали, а я явился. Верните, пожалуйста, обратно и сотрите память. Это гребаный трындец. Хуже только темная вселенная DC Comics. И это с учетом, что там есть нехилые шансы просто свалить нахрен с проклятой богами авторами Земли и устроиться жить на отдаленной планете на краю галактики. Или другой версии Земли, но это сложнее. Здесь свалить можно, но только в параллельное измерение, и не факт, что это тебе поможет, так как апокалипсис охватывает дохрена ли он соседних измерений. Короче, все плохо. Моя сила была с приветом, то есть с голосом, нечеловеческим, но образы и смыслы от нее я улавливал отлично. У меня было три силы. Первая давала 4 силы на выбор, но не больше некой суммарной мощности. Например, одна сильная и 3 слабых, либо 2 средних. Неплохо, Эйдолон Лайт. Вторая сила позволяла скопировать чужую силу. Ой, пардон, эффект ее действия. Грубо говоря, это была сила мастер на все силы, но копированию подвергались только видимые эффекты. При этом я не мог использовать 1001 копированный эффект сразу. Это как с боевыми искусствами, сила копировала боевой стиль, но не самого мастера. В перспективе, объединив ту его кучу боевых стилей, я смогу показать, что мое кунг-фу самое крутое, но это только в теории. Третья сила позволяла видеть чужие силы и даже общаться с ними. Сомнительная способность, но может быть пригодится. Точнее, она очень пригодится, так как тут есть засранцы, которые только для этой силы и уязвимы. Опять же, в теории. Мои глаза стали полностью черными, словно у какого-нибудь пугала в фильме ужасов. Понятно, почему от меня шарахнулась группа гопников. Видимо, мой взгляд и бледная кожа сделали меня похожим на настоящего зомби. Да, это один из недостатков, который я выбрал. Так-то они не мешают мне видеть, но выбор был между небольшим уродством и целью номер один для местных. Так что я выбрал небольшое уродство. Воевать со всем миром как-то не хочется. В общем, внезапно из полной жопы я оказался просто в жопе. Разница невелика, но существенна. Куда я шел, понятия не имел, меня вела сила. Нет, не великая сила, хотя она была довольно велика по местным меркам, а просто сила. Кусок космического кита направлял меня, обещая убежище. Так я доковылял до северо-западной части города. Это было старое заброшенное здание в окружении деревьев, кустов, и вообще было давно понятно, что оно заброшено десятилетия назад. Кирпичная облицовка потрескалась и частично осыпалась, окна закрыты на металлические ставни, колючая проволока и значки радиоактивной и биологической опасности, выцветшие, но хорошо заметные. Взяв силу нематериальности, прошел внутрь, как призрак. Внутри было пыльно, немного грязно. Никаких бочек с ядерными отходами не заметил, как и других опасных вещей. Пустые помещения, лишь одно из них было относительно жилым. Похоже, что раньше это принадлежало военным. Ворота гаража для машин, будка КПП, генераторы, подведенные линии питания. Брошено, опломбировано и забыто годы назад. Почему, не ясно, но мне же лучше. К моему огромному удивлению и сожалению, у меня не было исцеляющей силы. Была лишь одна, вампиризм. Бей других, чтобы исцелить себя. Мое недоумение сила не поняла. Хотя из смутных образов я уяснил, что исцеление, для слабаков, точнее это пустая трата ресурсов. Исцеление не приносит ничего нового, просто возвращение объекта к заданным параметрам. Сила дала понять, что у нее есть кое-что получше. Сила, способная поглощать и адаптировать съеденное для улучшения моего тела. Съел такой краба, держи клешню. Или вместо кожи панцирь, это утрируя, но общий посыл был такой. Хотя можно было есть не только крабов, даже кирпичи грызть можно. В общем, можно понять, что силам было практически плевать на пользователей. Точнее, их заботило только использование силы и их развитие. Хотя моя сила вроде как не желала моей смерти. Уже радует. Я развалился на койке и попытался уснуть. Уснув, я оказался в центре недавних событий, снова вспоминая, переживая их. Неудивительно, что я проснулся. Спать расхотелось совершенно. Моя сила дала понять, что сон мне теперь не обязателен. Правильно, в сутках всего 24 часа, нечего 8 часов тратить на сон. Я стал перебирать в уме доступные силы. Всего насчитал 88 штук, не считая двух постоянных. Итого получалось 90. Нехило, хотя они все были похожи на инструменты. Не было ни одной комплексной силы, каждая была вещью в себе, воплощая какую-то одну грань. Живот напомнил мне, что нужно поесть. Со стоном, я отказался вставать. Я не хотел отказываться от выживаемости. Она дарила обезболивающие эффекты и помогала мне исцеляться от повреждений. Последнее происходило медленно, фактически, естественным путем. Выживаемость была средней силой, что оставляло меня с тремя слабыми на выбор или еще одной средней. Среди средних не было ни одной, которая дала бы способность создавать или призывать еду. Среди слабых нашлась сила полета. Летать круто, но сейчас не особо нужно. Мне нужно как-то проникнуть в магазин и вернуться назад с продуктами. Или стоит поискать кафе. Как назло, Невидимость является мощной силой, и мне никак ее не взять. Желудку было плевать на трудности и дилеммы, поэтому, мысленно плюнув на проблемы вроде холода, я взял полет и нематериальность. Тело сразу условно потеряло вес, но при этом я чувствовал гравитацию, тянущую меня вниз. Поднявшись в воздух, я не чувствовал нагрузки на тело, кости и мышцы не давили друг на друга, поэтому приятное расслабление разлилось по телу. Летать? Круто. Вылетев сквозь потолок, я огляделся, вспоминая, где я видел продуктовый магазин. Холодный воздух намекал, что не время для долгих размышлений. Вытянувшись так, чтобы создавать минимальное сопротивление ветру, я полетел над дорогой. Магазинчик нашелся спустя пару минут полета. Сложно пропустить большие буквы Food Market, пусть и не горящие неоновым светом. Магазин был закрыт, но я легко прошел сквозь дверь, словно ее не было. Прошло всего несколько часов, а уже использую суперсилу, словно она всегда была со мной. Выбор пал на бутилированный чай, тосты и нарезку в вакуумной упаковке. Это было самое простое, что я мог сделать прямо сейчас, несколько бутербродов. Рассеянно жуя, я отметил, что, несмотря на голод, еда мне не кажется божественной или особенно вкусной, хотя горячий хот-дог или бургер был бы гораздо вкуснее. Или это из-за того, что температура моего тела ниже нормальной и у меня в целом проблемы с нервными окончаниями. Слопав содержимое упаковки и выпив бутылку, я почувствовал небольшое насыщение. Нужно было еще, но дальше было проще. Взяв пакет, я сложил в него все, что не требовало приготовления, не испортилось бы в ближайшие сутки и было достаточно калорийным, чтобы им можно было быстро насытиться. Туда же пошла бутылка виски. Сделать продукты и пакет нематериальными удалось на удивление легко. Вернувшись обратно, я поменял нематериальность на иммунитет, который позволил нормализовать температуру тела и не обращать внимания на холод или жару. Выпивая из горла виски, закусывая сервелатом с тостами, салатом и листовым сыром, я пытался почувствовать себя лучше. Получалось так себе. В голову лезли воспоминания о людях и мире, который я потерял. Не то чтобы я жалел, но когда ты что-то теряешь, это неприятно. Это даже не переезд в другой город, даже не в другую страну. Целый мир, история которого разошлась с твоим в 80-х. С любой из малых сил я мог бы стать в своем мире знаменитым, зашибать огромные деньги, но здесь, я не уверен, что даже 4 больших сил будет достаточно, чтобы выжить. Ужасные спойлеры, рассказанные мне другом, отбили всякое желание дочитывать историю, которая и так не особо нравилась, но я все надеялся на хороший конец. Спойлер, его не будет. Все, почти все, умрут. Ни герои, ни злодеи ничего не могут с этим поделать. Это как гребаное приближение метеорита, когда вы даже не вышли в космос. Вы можете наблюдать в телескоп небесное тело, при удаче и грамотности понять, что оно приближается и вырыть бункер, надеяться, что пролетит мимо. Неважно, у вас просто нет ничего, чтобы предотвратить катастрофу. Конец света – это нечто абстрактное, великий потоп воспринимается как что-то далекое и мифическое, несуществующее, а тут это не великий потоп, а что-то хуже. Это то, что ощущают больные раком. Нет, там не конец света для всех, только смерть для них, что тоже ужасно, но они могут просто позаботиться о детях своих или чужих, чтобы оставить память. Я все пил, а алкоголь никак не действовал. Было некоторое тепло, но забыться не получалось. Иммунитет считал алкоголь ядом, и потому он просто исключался из биохимии моего тела. Обидно, но отказываться от силы поздно. Что будет, если я отключу ее? Меня вырубит безумной дозой алкоголя, и я снова окажусь посреди пережитого кошмара, но в этот раз пьяный. Наконец, я перешел к мыслям о том, что я мог бы сделать, ведь я оказался в выдуманной истории, где все шло весьма дерьмово для многих персонажей. Общая тенденция Dark Youngst истории. Жаль, что я не смотрел на предупреждение, когда начинал читать. В какой-то момент я понял, что в истории не хватало секса и юмора. Нет, правда, единственный раз, где персонажи занялись сексом, был по необходимости, а не ради удовольствия. При этом все было настолько пресно, что словно и не было. С юмором вообще была беда. Пресно, серо и до зубового скрежета серьезно. Персонажи превозмогают, не шутят, предельно серьезны, а если шутки и проглядывают, то они несерьезные и актуальны только для самих персонажей, а не читателя. Стоп, я что, собираюсь делать историю веселее ради читателей? Так и становится Дедпулом. Где тут четвертая стена? Сейчас я ее. Впрочем, Кроме шуток, меня увлекла эта идея. Я более или менее был знаком заочно со многими персонажами и потому мог бы сделать несколько веселых вещей с ними. Убер Элит, два злодея-чудака, что снимают свои тематические хулиганства для своего канала уже были, но им было уделено крайне мало времени. Их единственное появление фактически было последним, при этом они были выставлены полными неудачниками. Карманное измерение предоставляло простор для разного рода фокусов с исчезновением. У меня были силы, способные оживлять предметы, превращая их в гуманоидные конструкции под моим контролем. Это просто готовая отсылка к Урфину Джусу. Была сила, способная превратить меня в любое живое существо крупнее микроба, что когда-либо жило на планете. Парк юрского периода, вот и ты. Я вполне мог бы сделать летающий и даже телепортирующийся автомобиль, привет назад в будущее, и роботы. Я мог сделать настоящих терминаторов. Я даже мог бы дать им плазменные пушки. Не в силах сдержаться, я начал смеяться самым настоящим злодейским смехом. Отпустила. Раз мир катится в ад, нужно просто веселиться. Так себе слоган, но я уже решил, буду косплеить и дурачиться. Правда, мне понадобятся деньги, материалы и время, но думаю, что с моими силами я смогу все это достать. Примечание к части. Обновление раз в неделю или около того. Часть 2. Выздоровление шло медленно, но неуклонно. Я осматривал помещение и думал над тем, что буду делать. Рождество прошло, и я пропустил шикарную возможность отыграть Санта-Клауса. Конечно, я мог еще разыграть опаздывающего Санту, но мне нужен был список детей, что они пожелали и время, чтобы все сделать правильно. Для парка юрского периода было слишком холодно. Для роботов просто не хватало времени и материалов. Вообще я думал над тем, чтобы слетать в карантинную зону и позаимствовать кусочек армии машин, нанороботов, которые каким-то образом вышли из-под контроля. Для меня это не было проблемой, так как я имел возможность взять технопатию, которая позволяла контролировать даже творение тинкеров. Наконец, я мог бы взять духа машины, чтобы вселиться в колонию наномашин и управлять ими непосредственно. Но мне хотелось оставить терминаторов на сладкое. Когда я исцелюсь, выживаемость все еще съедала половину ресурсов одной из моих сил. Мне хотелось также пойти и посмотреть на то, как другие паралюди используют свои силы, чтобы скопировать их, но пока я не исцелился, я напрочь застрял с минимум двумя активными силами, которые не позволили бы безопасно получить желаемое. Интересное наблюдение. Используя силу выживания, я могу делать операции без анестезии. Я определенно не хотел ждать, когда травмы зарастут сами. В попытке ускорить процесс, я взял силу аугментации. Это была средняя сила и ради нее пришлось избавиться от малых. Аугментация вращалась вокруг протезирования и замены несовершенной плоти на искусственные аналоги. Мне не нужно было этого, но ждать, пока мои кости срастутся, не было ни сил, ни желания. Бездействие и тянущееся время сводило меня с ума. По помещениям я насобирал достаточно инструментов и материалов, чтобы сделать простой обогреватель или даже больше. Аугментация шла вместе с хирургическим комплексом инструментов и знаний. Ведь замена органа означает, что пациента нужно вскрыть, а после зашить. Вытачивание инструментов для операции не заняло много времени. Точнее, это заняло многие часы, но для меня они пролетели быстро, наполненные видениями и образами от силы, пока я делал все необходимое в трансе. Мне нравилось мое тело, хотя кое-какие органы я бы все-таки заменил или усовершенствовал. Просто нужно было учитывать очень многое, были силы, которые влияли на неживую материю. Я не хотел оказаться парализованным из-за электромагнитного импульса или чего-то подобного. Хотя я и был сторонником трансгуманизма, я очень четко осознавал, что эта сила может стать и слабостью. У всех сил этого мира была одна маленькая особенность, они вынуждали использовать их. Нет, не так, были те, которые это делали буквально, другие косвенно, обстоятельства так складывались, некоторые вовсе были активны постоянно. В любом случае, если я заменю часть себя на что-то еще, мне придется обслуживать эту замену. И если тело может исцелиться, то для испорченных протезов потребуются запчасти и техническое обслуживание. Пока у меня нет полностью подконтрольных мне нанороботов, которые могут починить что-то в автономном режиме, я не собирался заменять свои органы на неживую плоть. Тем более, что у меня была сила, которая могла делать усовершенствование моему телу на основе съеденного, типа алмазные когти или типа того. Проблема только в том, что это было не совсем генетическим усовершенствованием, поэтому также требовалась осторожность, чтобы не попасть в зависимость от этой силы. Да, именно в этом и подвох, зависимость. Строить больше, строить лучше, постоянно искать новые материалы, чтобы сделать что-то еще, замкнутый круг производства и совершенствования. Местный глава протектората, оружейник, глубоко увяз в этом, в создании вещей и совершенствовании, что абсолютно утратил коммуникационные навыки. В чем-то он добился успеха, но в чем-то безнадежно проиграл. Моя сила, к счастью, дает большую гибкость, но я должен помнить о том, чтобы не оказаться в зависимости от нее. Это сложно, на самом деле, практически невозможно, но тут уже мало что можно поделать. Я сделал на себе операцию, скрепляя и частично склеивая сломанные кости. Накладывать швы было неудобно, но я старался, как мог, не желая, чтобы потом у меня были шрамы. Даже если будут, у меня есть идеи, как от них избавиться в будущем. 20 января я снял последние швы. Все зажило даже лучше, чем я предполагал. Похоже, что выживаемость прекрасно сочеталась с вживлением разных инородных тел и заживлением обработанных нужными лекарствами ран. Отменив выживаемость, я приготовился к боли, но все, что получил, лишь легкое ноющее чувство в мышцах, последствия физических нагрузок и бессонных ночей. Я совершенно не давал себе отдыха. Я смог частично смириться с тем фактом, что оказался в чужом мире и теперь меня переполняли идеи и мысли. Впрочем, это не означало начало бурной деятельности. Я так надеялся на технарские силы, что был немало разочарован, когда понял, что собранное из хлама оружие будет работать только пока есть сила. Маленькая хитрость, которая позволяла технарским силам вообще играть хоть какую-то роль на сцене. Представить, что внезапно человек из 19 века с дульнозарядным оружием сможет внезапно собрать современный автомат, это сродни фантастике. Нет, в теории, это возможно, но потребуется время и немалая удача, чтобы это случилось. Бездымный порох – это головная боль, которая может взорваться от солнечного луча, если что-то в процессе производства было нарушено. Силы хитрили, контролируя процесс сборки, обходили острые углы и помогали сделать так, чтобы самые острые процессы прошли гладко. Если я сделаю из хлама плазменную пушку, после чего поменяю технарскую силу, ответственную за ее сборку, на что-то еще, то с вероятностью в 90% она взорвется в процессе стрельбы или спустя какое-то время. Это то самое, что не позволяло взять и скопировать Тинкертех. Одна из многих вещей. Чтобы созданные вещи работали как надо, мне потребуется воистину качественные материалы и сверхточная сборка. Долгая кропотливая работа, не совсем то, чего ты хочешь, оказавшись в фантастическом мире. За время бездействия я набросал список целей для себя. Не из тех, что вот нужно достичь этого или того, а из персонажей в истории того, что я хотел бы с ними сделать. Ввиду того, что я ненавидел беспросветную мрачность картины, я отбросил даже плохие варианты с плохими людьми. Они не виноваты в том, что родились в таком дерьмовом мире, верно? Так что первой в моем длинном списке была, нет, не главная героиня, ее бывшая лучшая подруга. У нее не было сил, и в самой истории она просто покончила с собой в конце, спойлер от моего лучшего друга, но я так и не узнал, как именно. В любом случае мне было просто интересно на нее взглянуть. По описаниям в тексте она была королевой школы, то есть одной из самых красивых девушек, модель лета еще сука, хотя последняя из-за дурной компании и сильнейшего стресса. В итоге я решил сходить в школу, в которую они ходили. Пиковое состояние вымыло усталость, плащ сделал меня невидимым, а незаписываемый гарантировал отсутствие улик, если я где-то облажаюсь. На четвертую силу просто не осталось энергии. Плащ, несмотря на то, что делал меня невидимым, на самом деле не делал этого. Это была сила класса незнакомец, которая вычеркивала меня из восприятия живых существ. Вторая сила подтирала следы на камерах и гарантировала, что я не оставлю отпечатков пальцев или еще что-то. Вместе они делали меня практически полностью невидимым. Любой предмет на мне или взятый мной также вычеркивался из восприятия. Моя сила также могла вычеркнуть из восприятия человека, которого я касаюсь, но это отнимало больше сил, и было актуально только для силы плаща. Главная проблема невидимок в том, что они невидимы, переходить дорогу с оживленным движением или оставаться в толпе. Проблема. Ах, школа казалась, совсем недавно я сам был выпускником, хотя моя школа была намного ухоженнее и чище. Честно говоря, я ожидал большего. В рассказе «Старшая школа» Уинслоу была представлена как адская дыра, но я пока не видел ничего особенного. Ну, требуется небольшой косметический ремонт, есть свежие следы от краски, которой явно закрашивали граффити. Забор немного ржавый, это да, внутри было лучше. Конечно, мелкие следы неряшливости и грязи были и тут, но в остальном это была самая обычная школа. Я пришел, когда уже шли занятия, решил прогуляться заодно до администрации. Я предполагал, что все будет не так просто, поэтому хотел получить имена и адреса учащихся. Это было не так просто, как думал, но все еще довольно легко. Всего-то и нужно было уронить кружку с кофе на директора. Когда на тебя проливается кофе, то едва ли ты будешь выяснять, какого хрена кружка упала на тебя, заканчивать сеанс операционной системы или звонить в СКП, сообщая, что на тебя совершил нападение Кейп, возможно, пролив на тебя чашку кофе. Так что пока она оттирала пятна и ушла в туалетную комнату, я спокойно скопировал все, что нужно на флешку и вышел так же спокойно, как и вошел. К этому времени прозвучал звонок и множество подростков заполонило коридоры. Пришлось маневрировать и стараться ни с кем не сталкиваться. Даже с совершенным контролем тела это было непростым занятием. Наконец, я заметил сияние чужой силы. Бледное мерцание белого золота, шепчущее о фазовых смещениях материи. Теневой сталкер, София Хесс. Я жадно уставился на нее. Темнокожая, с хорошими формами, ее лицо не было в моем вкусе. Короткая прическа тоже не добавляла ей очков в моих глазах. Она выглядела обычной девушкой, хотя и с хорошей фигурой, но я также знал, что она в хорошей форме. Не олимпийский чемпион, но выше уровня простого обывателя. Рядом с ней было несколько девушек. Внимание привлекла рыжая красавица с хорошей фигурой. Белая, с симпатичным лицом и хорошей улыбкой. Я был готов поставить сотню баксов, что это Эмма Барнс. Я попытался найти третью принцессу их компании, Мэдисон Клеменс. Она появилась позже. Я не сразу узнал ее, она была ниже остальных девушек, ее личико было скорее детским, нежели подростковым, фигура едва-едва наметилась, но она и не акцентировала свою одежду на ней. Милые кудряшки, аккуратно подведенные коралловые губки, взгляд больших и выразительных невинных глаз. Она была приятным дополнением украшением группы. От дальнейшего рассматривания меня отвлек толчок какого-то парня, что отлетел в сторону, упав на задницу. «Что случилось, Грег?» – рассеянно спросил неряшливый парень в наушниках. «Не знаю, кажется, я с чем-то или кем-то столкнулся». Парень подозрительно уставился на меня, точнее, для него это было пустым местом. «Человек-невидимка, было бы здорово, если бы это была горячая чикса, невидимки же должны быть обнаженными, верно, Спарки?» «Спарки». Его товарищ ушел в себя, слушая музыку и отбивая соло на невидимых барабанах. Я не стал задерживаться и отошел в сторону. К сожалению, я отвлекся слишком сильно и упустил Трия. Впрочем, главное, я уже получил адреса. Я вышел из школы и отправился дальше, размышляя над тем, что я могу и хочу сделать. Формально, трое девушек, злостные злодейки и хулиганки. Ну, относительно. Издевались долгое время над главной героиней истории, способствовали появлению у нее силы, совсем неприятный опыт, и продолжали это делать. Девочки были симпатичными, но изнасилование, как способ наказания и возмездия, я отбросил. Дело не в жестокости или аморальности, просто это одноразовый способ, как и убийство. Изнасилование – жестокий и жесткий опыт для психики, мозг постоянно учится, но мощные потрясения вызывают слом. Не зря когда-то детей телесно наказывали за проступки, это способ добиться слома в психике, тем самым вызывав правильную устойчивую реакцию. Правда, что-то могло пойти не так и слом мог вылиться во что-то еще. Также не исключено, что во время изнасилования двое из трех могут получить силу. Правила этого мира не исключали этого, ведь получение силы путем влипания в смертельные и опасные ситуации, либо путем долгого стресса было нормой. Убийство тоже не метод, так как смерть не наказание, а просто способ избавиться от кого-то. Это подводило меня к тому, чтобы начать игру с ними тремя. У меня было множество сил для этого. Старые фильмы ужасов имели множество классических примеров того, как можно устроить кошмарную жизнь героям произведения, не убивая их. Таинственные знаки, голоса, предметы, которых не было, череда случайностей, кошмары, вариантов было много. Я мог реализовать каждый. В итоге я придумал идеальный способ получить все, что мне нужно. Среди моих сил была одна особенно интересная. Бессонница, сила Фредди Крюгера, если бы он был живым человеком. Способность проникать в чужие сны и взаимодействовать там с людьми, даже больше, способность создавать сны. Что может быть ужаснее, чем по пробуждении из кошмара обнаружить что-то из него зажатым в руке, или внезапно воплотившееся в реальность в виде какого-то предмета, жуткая игрушка-клоун или даже простой клочок бумаги. Остается продумать только сценарий для каждой, это должно быть что-то особенное. В больнице Брактонбей я смог увидеть, как работает панацея с плотью и скопировал ее силу, не целиком, только ту часть, которая работает с плотью. Впрочем, рентгеновское зрение, опыт и здравый смысл мне должны помочь наверстать упущенное. Также мне посчастливилось увидеть силу девочки Славы, и я успешно скопировал ее полет, силовое поле и даже кусочек ауры. Полет и силовое поле шли в комплекте, а аура была производной другой силы. Как бы я ни хотел задержаться и поболтать с девушками, пришлось уйти. Сейчас не лучшее время для появления на сцене. Примечание к части. Эх, опять морока с абзацами. Будет время, поправлю отступы. Часть 3. Интересное наблюдение. Скопированные силы способны расти и обучаться. Вернее, моя копирующая способность учится с ними обращаться. Часами я мог экспериментировать на разных насекомых и диких крысах, учась работе с биокинезом. Используя рентгеновское зрение и совершенный разум, я изучал биологию в теории и на практике. К началу следующего дня у меня получалось уверенно регулировать биологические механизмы. Спустя еще 10 часов экспериментов и наблюдений, я почувствовал, что могу менять гены. Пока понемногу, но это уже был существенный шаг вперед. Было некое инстинктивное чувство, которое давала сила. Моя сила говорила, что мои эксперименты способствуют росту и развитию этой силы. А как она облегчала работу аугментации, это сказка. Ночь я отвел на полеты небольшую шалость. Летать было относительно просто. Силовое поле охватывало все тело и позволяло игнорировать гравитацию. Как я понял, сила просто формировала силовые поля, захватывая ими меня, перемещала их и меня следом. Такой вот полет. Он ни в какое сравнение не шел с полетом, отдельной силой, которую я мог призвать. Я смог разогнаться до 1500 км/ч, максимум, и то по прямой. Попытки маневрировать приводили к падению скорости. Комфортной маневренной скоростью оказалось 60-80 км/ч, определил, сравнивая с автомобильным движением и умозрительно, пролетая над улицами. Защитное силовое поле работало по принципу неньютоновской жидкости и мыльного пузыря. Оно было способно выдержать удар любой силы, но лишь краткий промежуток времени, после чего лопалось. Структура дестабилизировалась и приходилось формировать силовое поле заново. Это было дико неудобно и, в какой-то мере, глупо. Я пытался сформировать более устойчивые силовые поля, но они теряли прочность и становились более хрупкими. Пока я не понимал, что мне нужно сделать, чтобы они стали прочнее и надежнее. В 2:30 ночи я прилетел к дому Эммы Барнс. Это был именно дом. Типичный дом среднего класса. В похожем жила главная героиня. Бессонница сообщила, что моя цель спала. Используя нематериальность, я проник в ее комнату. Рентгеновское зрение позволило мне видеть ночью, как днем. Я углубил сон девушки и коснулся ее руки, изучая тело. С людьми моя сила еще не имела дела, поэтому нужно было осмотреть и понять, что и как работает, прежде чем действовать. У Эммы была отличная грудь и бедра, поэтому я изучал их строение, чтобы в будущем применить шаблон для кого-то, у кого нет такого богатства. И, конечно же, я не собирался уходить просто так. Ее сочное молодое тело немало возбудило меня и, будучи злодеем, я просто не мог оставить все как есть. Стянув пижаму и трусики, я обнажил ее грудь. После сосредоточился, формируя эротический сон. Как ее, будучи моделью, пригласили сняться в порно за большие деньги. Небольшая шутка. Оставлю ее голой и раздетой, пусть думает, что снималось реально. Ночь была впереди. Я отменил остальные силы, используя копию силы девочки Славы, неспешно летел над домами. Наконец, я заметил характерный квартал и замедлился. На освещенной улице стояли на разном удалении легко одетые девушки вполне угадываемой древнейшей профессии. Деньги у меня были, и я вполне был не против потратить их на одну из ночных бабочек. Выбрав затененный переулок, я приземлился в него и вышел наружу, не забыв надеть темные очки. На ум пришла идея, и я взял силу непредусмотрительность, которая позволяла узнать, какие события привели к моей или чужой текущей ситуации, какие будут последствия от уже совершенных действий. У суперзлодея должна быть сексуальная помощница. Ну, я хотел бы, чтобы у меня была сексуальная помощница, как Харли Квинн у Джокера. Кто-то, кто видел жизнь без розовых очков, чтобы можно было прямо купить. Кому-то достаточно одной идеи, тот готов рвать жилы ради ее реализации, а кто-то без оплаты пальцем не пошевелит. Какой должна быть помощница злодея? Такой же злой, преданный по какой-либо причине, сексуальной и компетентной. В идеале подготовка спецагента, но на деле хватит и бывшего психиатра, если брать во внимание Джокера. Меня устроит даже проститутка, но здесь нужно выбрать лучшую из лучших, или худшую из худших. Как посмотреть, не нужна шкура, готовая за пару баксов продать не только себя, но и тебя самого. Наркоманки тоже пролетают. Удовольствие получать приятно, но когда занимаешься сексом за дозу, это зашквар для меня. Секс сам по себе должен быть в удовольствии. Я прошелся по улице, внимательно осматривая женщин, задавая правильные вопросы силе. Наркоманки, естественно, пролетали сразу, не глядя отсеивались. Я сам мог бы сделать наркотик или устройство, которое дарило бы удовольствие по сигналу, тем самым обработав и поработив любую падкую на кайф женщину. Но за такого миньона не дам и ломаного цента. Слишком старые также пролетали. Мне нужна была именно молодость, когда гормоны бурлят, тело и разум полны энергии, ну и молодая красота тоже была нужна. Через 30 минут я начал отчаиваться. Я прошел улицу и не нашел ни одной достойной, на мой взгляд. Было несколько фигуристых, но только как возможные партнерши для хорошей ночи. Я уже почти был готов бросить затею, когда мне на глаза попалась крашеная блондинка. Не старше 25, довольно скромный макияж. Не наркоманка, хотя в ближайшем будущем станет ей. Проституцией стала заниматься недавно, как и многие, от нужды. Отличный размер груди и шикарные бедра не особо выделяли ее, лицо было симпатичным, но ничего сверхъестественного. Она курила явно непростую сигарету и притопывала на каблуках, колготки слабо защищали от холода, но давали отличный вид на стройные ноги. Я замедлил шаг, просматривая события прошлого и вероятного будущего, ища подтверждение тому, что она мне подходит. «Привет, привет», она попыталась улыбнуться, но скорее из вежливости. «Сколько такая красота стоит на ночь? 500, если ты один. Штука, если будут еще люди», она немного оживилась, осмотрев меня с головы до ног на платежеспособность. Я молча достал из кармана деньги и обсчитал 500. «Идем, поговорим в более теплом месте. Тут есть приличное кафе». «Да, найдется», сказала она, пересчитав деньги и засунув во внутренний карман куртки. «Замечательно», я взял ее за руку. «Можешь звать меня Джеймс, Оливия». Замечательное имя. Знакомство было положено. Непредусмотрительность немного отвлекала из-за обилия информации и моего любопытства. Это было похоже на просмотр некого таймлайна в очень сжатой форме, где яркими пятнами были значимые события или что-то, на чем я фокусировался. В целом линия была одной, не было разветвлений, и она опиралась на настоящее и прошлое в большей степени для построения модели будущего. Пока Оливия не согласилась стать моей помощницей, я не видел будущего, где она была ей. Это немного сбивало с толку, но я был уверен, что этот прогноз не учитывает моих будущих шагов. Возможно, причиной тому было слепое пятно, не позволяющее пророческим мыслительным силам видеть меня и мои действия, а может, причина была в том, что сила работала именно так, а не как-то иначе. Сила не давала однозначного ответа на этот счет. Мы дошли до паба. Неяркий свет скрадывал потертости и грязь на полу под старину. Меню оказалось приемлемым по ценам и ассортименту, поэтому я позволил себе фразу «заказывай, что хочешь». «Итак, ты из тех, кто любит поговорить?» — игриво спросила Оливия, прижимаясь слева. «Вообще я хотел сначала поговорить с тобой о работе. О моей или твоей?» Она насмешливо стрельнула глазами. «Мне нужна ассистентка». «Ты снимаешь порно, на камеру будет дороже». «Нет, хотя мысль интересная». «Так, не перебивай меня. Мне нужна помощница в суперзлодейской деятельности». «Это какая-то ролевая игра?» «Не совсем. Я Кейп, Оливия». Она немного отстранилась и по-новому посмотрела на меня, вероятно, недоумевая, это шутка или я серьезно. «Что не похож? Где твой плащ и маска?» «Я новенький, поэтому пока нет ни костюма имени. Ты мне понравилась, поэтому я хочу, чтобы ты стала моей сексуальной помощницей на злодейском поприще». «Серьезно?» Она подняла брови и немного отодвинулась. И что у тебя за сила? Разнообразная и разносторонняя. И что же это? Лазеры, суперсила или ты из тех, кто строит всякие безумные штуки? Кто знает, я пожал плечами. Пока я не хочу раскрывать карты, ведь ты еще не согласилась, верно? И что же я должна делать, как твоя помощница? Ассистент, помогает. В этом весь смысл. Прекрасный наряд для отвлечения внимания, либо поддержка из-за консоли, либо совместное представление. У меня много идей. В любом случае у суперзлодея должен быть доверенный лейтенант. В идеале это сексуальная помощница с разнообразными талантами. И поэтому ты решил, что я – отличный вариант. Она усмехнулась. О, понимаю, на что ты намекаешь. Что я дурак и просто взял первую попавшуюся симпатичную юбку с улицы. Но ты не первая попавшаяся. Давай продемонстрирую свою паранормальность. Итак, ты обычная, хотя с хорошей фигурой и красивым лицом девушка, каких довольно много. У тебя были свои планы на жизнь, пока экономический кризис окончательно не подкосил семейный бюджет и тебе просто пришлось уйти из семьи, чтобы зарабатывать самостоятельно себе на жизнь. Барменом тебе удалось проработать недолго, поэтому тебе пришлось искать новые способы заработка. И вот ты здесь, куришь травку, чтобы немного улучшить себе настроение и понимание того, что ты встряла в этом болоте и оно тебя медленно засасывает. Будущее. Вероятно, ты уже думала о более тяжелых наркотиках, а может, тебя подсадят специально, но с высокой степенью вероятности ты станешь наркоманкой и умрешь в ближайший год или два, если повезет, то лет через 5 или 10. Серьезно, я тоже могу придумать что-то подобное. Итак, ты богатый засранец, которому захотелось пустить пыль в глаза первой попавшейся дурочке, и ты придумываешь несуществующую силу. Оливия, я не следил за тобой и вообще это моя первая встреча с тобой, но если хочешь более убедительную демонстрацию, я приспустил очки, взглянув ей в глаза и надел их обратно. Достаточно убедительно, контактные линзы, о, ты до последнего будешь отрицать и сомневаться, ладно, давай, какую демонстрацию силы ты хочешь, что-то более явное, телепортация или исчезновение, ты телепортируешься, нет, но могу телепортировать предмет, я взял силу дистанционной передачи, позволяющую переместить какой-нибудь предмет куда-то еще, нужно только видеть или помнить место для передачи, фокус с монеткой, хотя нет, слишком избитый прием. О, видишь за барменом бутылки на полках, выбери любую и я ее перемещу. Хм, давай вон ту слева, желто-зеленую. Та-да, я протянул ей названную бутылку, кажется, текилы. Обалдеть, шепотом воскликнула она. Я телепортом вернул бутылку обратно прямо из ее рук. Не будем привлекать лишнего внимания. Итак, полагаю, я доказал, что являюсь парачеловеком. Итак, тебе все еще интересно мое предложение или мы просто поужинаем? Снимем номер в отеле и займемся сексом. Стать помощницей суперзлодея? Ага, погоди. То, что ты сказал про мое будущее, это правда. Это прогнозируемое будущее на основе твоего прошлого и текущего настоящего. Но в целом, да, сейчас оно изменилось, но риск смерти все равно высок. Не значит ли это, что он высок потому, что я соглашусь стать твоей ассистенткой? А ты согласна? Нет. Как я уже сказал, только основываясь на прошлом и текущих реалиях сила строит прогноз на краткосрочные и долгосрочные последствия. Но стоит тебе это осознать и все может измениться. Это просто мощная аналитическая программа, плюс несколько хитростей со временем и подсчетами, что обычно делают почти все предсказательные силы. Я хочу, чтобы ты присоединилась ко мне, но я не знаю, присоединишься ли ты. Тогда твоя сила отстой. Какой от нее прок, если ты не можешь знать, что будет дальше? Непредусмотрительность, она так называется и это полностью отражает ее суть. Она дает понимание того, что привело к текущей ситуации и каковы будут последствия за уже совершенные действия. Это как после секса узнать, что у тебя появился ВИЧ. Да, хотя сравнение ужасно. Только ты узнаешь не только, что у тебя ВИЧ, но и сколько жить с ним осталось. Примерно. Чем более долгосрочный прогноз, тем он более расплывчатый. Какой кошмар, ну, с другой стороны, я знала, что моя жизнь не продлится долго. Эй, не раскисай, у меня есть способы продлить жизнь и вернуть молодость, так что ты проживешь дольше. Возможно, все-таки со всем тем, что происходит в мире сложно сказать, что будет через год. Ладно, что я должна делать? Как я уже говорил, разное. Если согласишься, то 30 тысяч в месяц плюс премиальные я тебе обеспечу. плюс медицинское обслуживание. Серьезно, у меня есть сила, схожая с силой панацеи, так что сама понимаешь, я пожал плечами. И ты с такой силой собираешься быть злодеем, ты мог бы стать героем. Тихо воскликнула она, широко раскрыв глаза. Потому, что я не хочу им быть. Я приподнял брови, отзеркаливая ее выражение лица. Герои – это просто бренд. Плюс все должно быть в правовом поле, а это отчеты, штрафы за побочный ущерб, постоянный пиар и расходы на адвокатов. Проще быть злодеем и делать, что хочешь. А если кратко, то мы все умрем и нужно извлекать из жизни все, что можно. Не волнуйся, я не из тех злодеев, что устраивает массовые убийства, похищает людей и проводит бесчеловечные опыты. Был бы я им, то просто похитил бы тебя, стер память и загрузил бы нужную, либо химически подсадил на гормоны удовольствия и страха. Вот только не нужно делать такое испуганное лицо, я же злодей, и мы не в радужном мире живем. Я просто хотел показать, что у меня есть принципы. И вовсе я не испугалась, хмыкнула она. В этот момент принесли заказ, и она отвлеклась на еду, либо специально использовала это, чтобы подумать. В среде паралюдей действуют так называемые неписанные правила. Не убивать друг друга, не калечить, не насиловать, не раскрывать личности, не нападать без масок. Это правило своеобразного маскарада. Поэтому у копов боевое оружие, а у бойцов СКП, как правило, резиновые пули. Это неэффективно, без триумвирата было бы, как в России или Китае, где каждого парачеловека либо вербуют, либо убивают. Здесь просто вольница, хочешь, будь злодеем, хочешь героем, даже не обязательно присоединяться к протекторату, а хочешь, займись бизнесом в качестве бродяги, я продолжил говорить, время от времени отвлекаясь, чтобы подцепить вилкой овощей или кусочек мяса. Конечно, есть те, кто их не соблюдает. Бойня, мясник, некоторые кипы, чья сила им позволяет получить скидку. Крюковолк и Лунг – два ярких примера убийц, которые заработали лишь на клетку. К сожалению, без губителей не было бы неписанных правил и всей этой вольницы. В бою с чудовищами умирают не только герои, но и множество злодеев, хотя об этом не сообщают в СМИ. И ты тоже собираешься с ними биться? Безусловно, но для этого придется подготовиться. Нужно оборудование и снаряжение. Мне нужен транспорт, защитные и наступательные способности, оружие. Самое главное – средства для нейтрализации последствий атак. Нужно как-то замедлить или остановить экономический ущерб. Для этого потребуются немалые ресурсы, и у меня только смутные представления, как это сделать, и какова моя роль во всем этом. Ах, это. Ну, я собираюсь быть комедийным злодеем. Комедийным злодеем? Да, злодеем для шоу, как Uber Elite, только это будет настоящий законченный образ. Я склоняюсь к образу безумного ученого-изобретателя. Твоя роль будет более адекватной. Ты будешь тем, кто будет тормозить и направлять гения в другое русло. Таким образом, в конфликтах ты будешь менее приоритетной целью. Более того, я собираюсь добиться того, чтобы тебя даже отпускали, так как без тебя моя персона будет становиться все более неуправляемой и разрушительной. Таким образом, формируется запоминающийся образ и дуэт. Мы сможем безопасно творить всякую дичь, хотя я не продумал того, что мне делать с титанами вроде Лунга. Тот едва ли будет терпеть клоунов на своей территории, но я подумаю над этим после. Ладно, а что насчет Крюковолка? Он, это вообще просто. Он просто кучка вращающейся стали. Делаю мощный электромагнит, немного магии Тинкертиха, плюс одна из моих сил, и тот примагничен надежно и прочно. Что касается Штормтигра или других масок Империи 88, то просто использую что-то другое. Сети, клей, громкий звук, силовые поля или еще что-то. Ты это сейчас выдумываешь на ходу? Ни один кейп не имеет столько разных сил сразу. Кроме, сказал я намекающе, кроме Эйдолана. Да, как я уже и говорил, у меня разносторонняя сила. Ты очень странный. Если у тебя сила Эйдолана, то глупо. Ладно, давай тогда объясню на пальцах. Если умеешь считать до 10, остановись на 5. Нельзя показывать все карты сразу. Кроме того, чем больше силы, тем больше проблем и вызовов. Гораздо безопаснее притвориться безумным технарем и списывать на технарские гаджеты разнообразные проявления парачеловеческой силы, чем демонстрировать это открыто. Да, меня будут считать кем-то вроде Элита, но это мне и нужно. Элит реально может построить что угодно, но его сила саботирует повторение без должного риска. Или творческий подход, или риск и конфликт. Я же буду демонстрировать всякие безумные, но безопасные вещи, вроде томатогана, или атоматона, либо атоматной бомбы. Каламбура и веселье без серьезного риска. ПФ ха-ха-ха. Серьезно? Стреляющий томатами автомат? Что за помидорная тематика? Вот видишь, это весело. Для общественности я буду не более чем клоуном. Клоунов не убивают и не отправляют в клетку. Плюс я планирую не только бесполезные преступления, но и довольно ценные вещи, которые будут идти по менее открытым каналам. Кроме того, это не единственный вариант. Еще думаю об эксцентричном фокуснике и его сексуальной ассистентке. Но эта версия более творческая и менее комедийная. Тут потребуется некоторая практика и выдумка. Фокусник, скорее клоун или шут, улыбнулась она, усмехнувшись. Хм, шут. Я потер подбородок и улыбнулся. В этом что-то есть. Комедийный характер, есть, проказы и шутки, норма жизни, поэтому шуточное оружие зайдет, как и всякие фокусы с исчезновением. Я пошутила. Вообще это довольно опасно выглядит, улыбка исчезла с ее лица. У тебя есть сила, а у меня нет. Бесплатный сыр только в мышеловках. Я плачу деньгами. Не волнуйся, я не заставляю тебя драться. Кроме того, все будет продумано и твоя жизнь будет в безопасности, а о здоровье уже позабочусь я. Но, если ты передумала, нет, просто никогда не работала миньоном комедийного злодея, вот и все. Расслабься, я не буду давать тебе сложные задания сразу. Начнем с простого. Стажировка, скажем, месяц. Отточишь основы, попробуем что-то простое и невинное, а потом перейдем к более сложным представлениям. Покажешь себя хорошо, и тебя будет ждать щедрая награда. Мы на какое-то время отвлеклись от разговора на еду. Часть 4. Она согласилась. После ужина, мы сняли номер, и у нас был отличный секс. Ну, неплохой. Все-таки я немного схитрил и использовал силу, став заметно выносливее. Просто неутомимым. Поэтому несколько часов сексуальных игрищ пролетели как один миг, оставив меня с утомленной женщиной и пониманием того, что я не достиг полного удовлетворения из-за своей хитрости. Оливия спала, утомленная сексуальными игрищами. Сам я спать не хотел, валяться в кровати желания не было, поэтому я стал думать, как с пользой провести время. На ум, очевидно, пришло логичное решение – шопинг. Совершенный разум, ремонт и пиковое состояние были выбраны для этой цели. Совершенный разум дал ошеломительное ощущение скорости мысли, четкости памяти и способности налету делать сложные расчеты по известным мне формулам и методам. Это не была гениальность, скорее расширение интеллекта за счет моей силы. Плюс эвристика. С такой силой я действительно могу стать гением, выучить все и вся. Не то чтобы это мне реально нужно в данный момент, да и было кое-что, что не давало мне приписать всю эту мыслительную силу себе, моя сила или голос в моей голове. Чувство, которое давало мне понимание того, что это аддон, а не мое свойство. Не нужно привыкать, если я не хочу потом отвыкать. Сила подсказала, что мне не стоит использовать совершенный разум в повседневной жизни, постоянно, иначе я не смогу от него отказаться. Плюс есть риск, что умственные способности будут деградировать, если не будет постоянной нагрузки на мозг. Именно интенсивной мыслительной деятельности для решения каких-то нестандартных задач. Это результат биологии человека, а не работы осколка. Просто без нагрузки нейроны, как и мышцы, теряют силу, нейросети в мозгу деградируют без нагрузки. Должно быть, Александрия лишена этого недостатка благодаря суперстазису, что сохраняет ее тело. Страшная женщина, если подумать, десятки лет обладать усиленным разумом. Ремонт – это технарская сила ненаправленной специализации. Хотя нет, специализация есть, это как раз ремонт техники и даже технарских устройств, но для последнего нужно понять, как они работают. Несмотря на то, что это малая сила, у нее большой потенциал. Строго говоря, ближайший аналог этой силы – это сила оружейника, только у него оптимизация и миниатюризация. Сила не ограниченная какой-то формой, но и не имеющая готовых чертежей. Самое то, что мне нужно. Совершенный разум позволил мне точно измерить на глаз фигуру Оливии, по памяти и визуально, как и свою собственную. Это позволит мне выбирать предметы по размеру. Ремонт же даст мне возможность понять, как можно исправить одежду, когда я буду делать из нее костюмы мне и Оливии. В уме возникла пара десятков образов, которые крутились вокруг Джокера и Харли Квинн. Ничего не поделаешь, но эта парочка персонажей DC весьма колоритна и харизматична, чтобы не использовать существующий опыт. Хотя до Харли Квинн Оливии очень далеко. Хоть она обладает неплохими данными и даже может устроить неплохой косплей, но ей не хватает гибкости и силы реальной Харли Квинн. Может быть, мне стоит дать ей флакон, когда она заслужит этого. В любом случае, нужно будет привести ее в хорошую форму. Поход по магазинам прошел успешно. В номер я вернулся как навьюченный мул-челночник. Множество сумок, мешков с разнообразными вещами. Переносная швейная машинка, нитки, иголки, косметика для грима, парикмахерские принадлежности, несколько разных электронных девайсов, которые я взял для возможной модернизации и приспособления под что-то интересное. Оливия не успела проснуться к моему приходу, но я все равно заказал еду в номер, предполагая, что в скором времени она проснется. Подергивание век говорило о быстрой фазе сна. Пока шел заказ, я достал альбом и стал рисовать дизайн арты, чтобы потом показать Оливии, попутно помечая, что для каждого костюма понадобится. Я мог бы этого не делать, но мне хотелось сохранить их на будущее, так как я отпущу совершенный разум и могу что-то забыть, поэтому лучше зарисовать все сейчас, чем вспоминать потом. Благодаря пиковому состоянию, моя моторика была идеальной, а совершенный разум позволял, не напрягаясь, раскрашивать картинку. Моя рука летала над бумагой, и я просто по большей части наслаждался процессом, где я еще увижу что-то подобное. Грубо говоря, рисовал не столько я, сколько моя сила. В отличие от совершенного разума, пиковое состояние было более безопасной для постоянного использования силой, так как относилось к классу бугая, то есть сил, направленных на укрепление тела, сильнее, крепче, выносливее и живучее. Все это аспекты этой силы. Совершенный разум был мыслительной силой, то есть не имел отношения к телу, а был предоставляемым осколком интеллектуальным продуктом. Не было никакого воздействия на тело, поэтому и не было подстраховки. Нарисовав рисунки, я начал работать с тканью, создавая костюм для себя. Для ускорения процесса я взял четвертую силу — зеркальное изображение, которое позволяло вызвать две временных собственных копии, что подчинялись ментальным командам и могли использовать мою силу. Не совсем клоны, только фантомы под управлением осколка. Идеальные помощники из разряда «подай, принеси», но самостоятельности у них кот наплакал. Сила использует мою ментальную копию для их контроля. Плюс есть ограниченная форма обратной связи, которая как бы позволяет мне быть в трех местах одновременно, я и два копии. Так что в шесть рук дело пошло быстро. В технарстве сила берет на себя почти все моторные функции, помогая создавать конечный продукт, поэтому мои копии исправно трудились вместе со мной под минимальным моим руководством. «Джеймс», — Оливия, сонно потирая глаза, непонимающе уставилась на миниатюрный цех гастарбайтеров. «Един в трех лицах», — сказал я, отвлекаясь. Я и фантомы произнесли это одновременно. «С добрым утром», — сказал я, улыбнувшись ее немного испуганной реакции на фантомы. «Правда, уже день, обед на столе. Что ты делаешь?» «Костюм. Потом взглянешь на эскизы, скажешь, какой образ тебе больше нравится, и я сделаю костюм для тебя». «О, окей, я в душ». Я на секунду подумал, стоит ли мне пойти следом, но отказался от этой идеи. Клубничка хороша в меру, хотя мне интересно попробовать заняться с ней сексом, используя фантомов. Будет ли больше ощущений, насколько интересен опыт 2М+, хотя учитывая фантомов это будет 3МММ, я вернулся к работе, выкинув пошлые мысли. «Ну, где твои эскизы?» «На столе», — я кивнул на журнальный столик, заваленный бумагами. «ХМ, странная подборка. Учтены разные ситуации, а также погодные условия. Согласись, что сложно разгуливать в мини, когда на улице снег или дождь. Также ситуации, где потребуется защита, а где она не нужна, плюс сами роли. Выглядит неплохо, ты их все сделаешь сам? Ну, сила помогает, все-таки я ни разу не модельер. Итак, что мы будем делать? Закидаем помидорами штаб СКП, не только. Цель не вандализм, но троллинг. Мягкие шутки. Понимаешь, все слишком депрессивно и до ужасного пресно. Кроме того, никто не показывает реально обстоящих дел в мире кипов. Что-то специально замалчивают, а что-то просто нет возможности показать. Что-то такое еще было в золотом веке, но сейчас, — я махнул рукой, не отвлекаясь от работы. То есть, по-твоему, кипы должны быть клоунами? У них нет стиля, взаимодействия. Возьмем, к примеру, руну. Она могла бы рассекать на фантастических платформах, метать в противников заранее приготовленные предметы, но обычно это просто куски асфальта, бетона, мусорный бак или еще что, что можно подобрать на улице. У нее такой потенциал. Кайзер мог бы наделать ей всевозможных металлических пластин, маленькие сюрикены или метательные ножички. Для нее это использовать просто сам Бог велел, но она делает это так прямолинейно. Я понимаю, что силы достаются часто неприятным образом, но в обычной жизни их бы вообще не было бы. Как это все соотносится с шутками? Хорошо, возьмем простой пример. Слава, Александрия-младшая, летающий кирпич. Кажется, что тут ничего не придумаешь, верно? Просто врывайся и применяй свою силу, проламывай стены и все такое и прочее, верно? Оливия кивнула. И нет, неверно. Ее сила состоит из нескольких частей. Первая – это аура, которая вызывает страх или благоговение для всех в радиусе в зависимости от того, как к владельцу этой ауры относится. Таким образом, это уже задел для командира и лидера, что должен поддерживать окружающих морально и деморализовать противника. Вторая ее сила, что превращает ее в Александрию-младшую, это силовое поле, что защищает ее. Не вдаваясь в природу этого силового поля, то оно дает ей силу, полет и способность блокировать любой урон. Вот только есть маленький нюанс. Оно схлопывается от любой резкой нагрузки. Конечно, оно полностью поглотит любой удар и любую атаку, но просто автомат или даже пистолет-пулемет сделает из нее решето. И какой же вывод должны были сделать герои новой волны? Конечно же, это обтягивающие и легкие одежды. Никаких наемников, которые могли бы поддержать и получить лечение от панацеи. Девочка Слава должна была стать командиром и моральной поддержкой, а ее аура сделала бы этих людей лояльными и защищенными от предательства и, возможно, даже от промывки мозгов низкого уровня. Наконец, у нее большой потенциал общественного местного лидера. Девочка-подросток, общественный лидер, в каком мире ты живешь? Вот именно. Как ты уже сказала, с моей силой я мог стать героем, вторым Рейдалоном, но, я улыбнулся и пожал плечами. И, поэтому ты собираешься стать шутом? Прости, я просто не понимаю хода твоих мыслей. Ты спросила, почему я занимаюсь таким неэффективным занятием. Вот тебе ответ. Все это делают. Просто я это вижу и собираюсь высмеять. Можешь считать это формой общественного протеста. Но при этом, если я и собираюсь быть комедийным злодеем, то буду делать это стильно и эффектно. И здесь тупые миньоны мне не нужны, а вот симпатичные и мотивированные помощницы вроде тебя, очень даже востребованы. Протест против безвкусных героев и злодеев, можно сказать и так. Слушай, в городе есть злодей по имени Мрак, его сила глушит даже радиацию, поэтому он может проводить обслуживание старых атомных реакторов. Он мог бы зарабатывать сотни тысяч долларов, но вместо этого грабит магазины. Убер способен получить любой навык, он мог бы стать идеальным нейрохирургом или ювелиром, создавая шедевры или спасая жизни, но вместо этого устраивает с приятелями пранк-шоу. Проблема в том, что общество не нацелено на эффективность, как и сами кипы. Как я уже говорил, силы часто достаются не тем людям, но это совсем другая история. Так или иначе, но выбирая между героем, однозначно, нет, типичным злодеем и комедийным злодеем я выбираю последнее. Окей, нейтрально сказала она, мне нравятся эти. Она протянула мне несколько листов с эскизами. К моему некоторому разочарованию, среди выбранных не было ни одного достаточно откровенного костюма. И выбор, насколько я мог видеть, не был обусловлен только лишь погодным фактором. Похоже, что Оливия испытывает некоторое неприятие эротичных костюмов. Мне кажется, что это связано с ее нежеланием показаться шлюхой. Все-таки, как ни крути, а эта профессия не пользуется большим уважением у людей. Хорошо, тогда я сделаю их первыми. Ты эти сделаешь? О, да, но когда проработаю концепт лучше. Потребуются технарские гаджеты, чтобы все работало правильно. Технарские гаджеты для костюма кролика и госпожи? Конечно, нужно сделать морковные бомбочки, самонаводящиеся наручники и специальную нейроплетку, не говоря уже о том, что потребуются репетиции. Ладно, забудь, что спросила. Надеюсь, мне не придется носить это.